Когда Ричард проснулся, они все еще ехали по Нью-Джерси. В машине было тихо и уютно, двигатель ровно ворчал где-то далеко, тихим тенором пели покрышки. Едва слышно шелестел ветер, небо оставалось серым. Ламар буквально окоченел от усталости. Стиснув рулевое колесо, она таращилась на дорогу немигающим взглядом красных глаз. «Нам надо остановиться, чтобы перекусить», — предложил Ричард. «Еще слишком рано». Он сверился с часами. Времени было уже час дня. «Не разыгрывай из себя героя, черт возьми! Тебе необходимо влить внутрь не меньше пинты кофе». Ламар собралась было возразить, но затем сдалась. Ее тело внезапно как-то обмякло, она снова зевнула. «Ну хорошо, давай остановимся». Проехав еще с милю, Ламар свернула на площадку для отдыха, скрытую за деревьями. Поставив машину на стоянку, она заглушила двигатель. Некоторое время они сидели во внезапно наступившей тишине. Ричарду довелось повидать сотни подобных стоянок. Дешевая архитектура, насаждаемая федеральным правительством в 50-е годы, оккупированная точками быстрого питания, устроившимися в скромных помещениях под яркими кричащими вывесками. Выбравшись на холодный сырой воздух первым, Ричард потянулся, разминая затекшие члены. За спиной ревело оживленное шоссе. Ламар неподвижно сидела в машине, и Ричард направился в туалет. Выйдя оттуда, он нигде ее не увидел. Войдя в здание, он занял очередь в буфет. Ламар присоединилась к нему через минуту. «Ты не должен был так поступать?» «Как так?» «Уходить от меня». «Почему?» «Потому что у нас для таких, как ты, есть определенные правила». Она произнесла это без намека на шутку. Ричард пожал плечами. «Хорошо, когда я в следующий раз отправлюсь в сортир, я захвачу тебя с собой». Ламар даже не улыбнулась. «Просто предупреди, и я буду ждать за дверью». Пока очередь неспешно продвигалась вперед, Ричард переменил свой выбор с бутерброда с сыром на бутерброд с крабовым мясом. Он решил, что так будет дороже, а платить все равно не ему. К бутерброду Ричард добавил кружку черного кофе на 20 унций и сдобную булочку. Пока Ламар возилась с бумажником, он выбрал столик. Когда она присоединилась к нему, он насмешливо поднял кружку. «Предлагаю выпить за несколько веселых дней, которые нам предстоит провести вместе». «Не несколько дней, а столько, сколько потребуется», — поправила Ламар. «Что означает трехнедельный цикл?» Ламар остановила свой выбор на бутерброде из хлеба с отрубями и сыра. Услышав вопрос, она мизинцем смахнула с уголка губ крошку. «Точно мы не знаем. 3 недели – очень странный промежуток. Никак не связан с Луной. 3-недельных циклов нет ни в одном календаре». Ричард проделал в уме несложные арифметические расчеты. 91 цель, по 3 недели на каждую. Чтобы расправиться со всеми, убийце потребуется 5 с четвертью лет. Чертовски долгосрочный проект. «Мы рассматриваем это как доказательство того, что продолжительность цикла обусловлена какими-то внешними причинами. Предположительно, убийца работал бы быстрее, если бы у него была такая возможность. Поэтому мы считаем, что его работа связана с 3-недельным графиком. Вероятно, он 2 недели работает, затем неделю отдыхает. Эту неделю убийца тратит на то, чтобы выследить жертву, подготовиться и совершить преступление». Ричард увидел открывшуюся перед ним возможность, кивнул. «Возможно». «Итак, кто в армии работает по такому графику?» «Ну, различные дежурные части. 2 недели боевой готовности, неделя отдыха». «А кто находится на боевом дежурстве?» «Морская пехота, некоторые сухопутные части». Помолчав, он сглотнул комок в горле. «И спецназ». «Интересно, клюнет ли Ламар на приманку?» Она кивнула. «Войска специального назначения знают, как убивать тонко и неуловимо». Ричард недовольно посмотрел на свой бутерброд. Похоже, крабовое мясо было сделано из тунца. «Не совсем. Бесшумно – да. Без оружия – да. Без предварительной подготовки – да. А вот о том, чтобы убивать тонко и неуловимо, я ничего не слышал. Наш приятель заботится о том, чтобы не оставить никаких следов, так? А спецназовцев действительно учат убивать, это точно. Но им наплевать, будет ли кто-нибудь впоследствии ломать голову над тем, как именно они сделали свое дело». «Что ты хочешь сказать?» Он положил бутерброд. «А то, что я не знаю, кто что делает, почему и как. И не представляю себе, как я могу это узнать. Это ты у нас большой специалист. Ты изучала в университете декоративное садоводство». Ламар застыла с поднятым бутербродом. «Ричард, нам не нужно твое нытье. Нам нужно от тебя дело. И ты знаешь, на что мы готовы пойти ради этого». «Я знаю, на что вы грозитесь пойти». «Ты готов рискнуть, понадеявшись на то, что мы не станем осуществлять свои угрозы?» «Если у Джоди хоть один волос упадет с головы, Знаешь, что я с тобой сделаю?» Ламар усмехнулась. «Ричард, ты мне угрожаешь? Угрожаешь федеральному агенту? Ты только что снова нарушил закон. Глава 18, параграф А3, раздел 4702». Отвернувшись, он ничего не ответил. «Помоги нам, и все будет в полном порядке», — продолжала она. Допив кофе, Ричард посмотрел на нее поверх края кружки. Спокойно, бесстрастно. «Тебя беспокоит вопрос морали?» — спросила Ламар. «При чем тут мораль?» Вдруг ее лицо изменилось. По нему пробежала тень смущения. Оно чуть смягчилось. Ламар кивнула. «Понимаю, меня в свое время это тоже беспокоило. Окончив академию, я не могла поверить в то, что мне действительно придется заниматься всем этим. Но бюро знает, что делает. Я уяснила это быстро, очень быстро. Тут главное – практическая целесообразность. Как сделать лучше максимально большому количеству людей? Когда нам, бывает, нужна помощь, мы сначала обращаемся с просьбой. Но можешь мне поверить, своего мы добиваемся обязательно». Ричард молчал. «Вот во что я теперь верю», – продолжала она. «Но я хочу, чтобы ты знал. Не я предложила оказать на тебя давление, угрожая твоей девушке». Ричард молчал. «Это была мысль Блейка. Не стану ругать его методы, но лично я не пошла бы таким путем». «Почему?» «Потому что у нас и без того хватает женщин, над которыми нависла опасность». «В таком случае, почему ты не остановила Блейка?» «Не остановила? Но он ведь мой начальник. И мы работаем в правоохранительном ведомстве. Основное ударение на слово «правоохранительное». Однако мне все же хотелось, чтобы ты знал. Будь моя воля, все было бы иначе. Потому что нам с тобой нужно работать вместе». «Это извинение?» Ламар ничего не ответила. «Да? Наконец-то!» Она скорчила гримасу. «Наверное, это максимум из того, что ты хочешь от меня услышать». Ричард пожал плечами. «Ладно, и на том спасибо». «Теперь мы друзья?» «Друзьями мы с тобой никогда не станем. Можешь забыть об этом». «Ты меня не любишь. Я тебе не нравлюсь». «Хочешь, я буду с тобой искренним?» Она пожала плечами. «Наверное, можно обойтись и без этого. Мне от тебя нужна лишь твоя помощь». «Я готов стать посредником. Я согласился на это. Но ты должна сказать мне, чего ты хочешь». «Мысль о войсках специального назначения пришлась мне по вкусу. Первым делом тебе нужно будет заняться именно ими». Отвернувшись, Ричард стиснул зубы, чтобы не улыбнуться. «Пока что все шло хорошо».